подчеркнуть. Я не прочь, но мне посоветуй ты, что поможет весь мир перевернуть. Почему мне такие снятся сны? Что нам нужно сейчас? Что пора? Расскажи, как надо любить, чтобы от счастья птицей взлететь, что нам не продать, не купить. Покажи мне это. Расскажи, как надо любить, чтобы от счастья птицей взлететь, что нам не продать, не купить. Покажи мне это. Покажи мне это. Стрелки замерли, время глупое, равнодушием сломаны часы. Не подарит нам небо темное в ночь безумную утренней росы. Что нам нужно сейчас, что пора? Счастье птицей взлететь, что нам не продать, не купить. Покажи мне это. Расскажи, как надо любить, чтобы от счастья птицей взлететь, что нам не продать, не купить. Покажи мне это. Покажи мне это. Расскажи, как надо любить, чтобы от счастья птицей взлететь, что нам не продать, не купить.